Последние слова, олимпиец, я стоял абсолютно неподвижно, когда услышал его голос, звучащий совсем рядом. «Да», — сказал я, удовлетворенно улыбаясь, и тут же развернулся и вонзил свой меч в грудь Кухулина, прямо ему в сердце. Пока он в шоке смотрел на меня, я заметил заговорщицким тоном. «Я гораздо больше, чем олимпиец, сетанта», и убрал меч, позволяя ему упасть на землю. Как от шока он начал заикаться. Почувствовав, как он пытается залечить свои раны заклинаниями, которые медленно действуют, я нанес ему еще один удар, на этот раз в живот. «Я был терпелив», — с укоризненной ноткой сказал я. Прежде чем он успел произнести еще одно заклинание, я вынул меч, повращал его и отрубил Кухулину голову, отчего из его шеи вырвалась струйка крови. «Наконец, бог-воришка мертв, мерзость», — пробормотал я, нажимая руну на своих доспехах, которая очищает их от крови. Наклонившись, я снял третий глаз гора с головы вора и пинаку с его плеча. Осмотрев ее, я нахмурился, так как она слишком повреждена. «Надеюсь, у девов есть способ починить лук, иначе принц Рама не получит ситу и через несколько сотен тысяч лет. Третий глаз вполне в порядке, хоть и окровавлен, но это не моя проблема». Бросив четыре оружия в карманное измерение, я подошел к скатах и положил руку на ее раненую ногу. «Ну, пожалуй, это было даже весело». «Весело для тебя, Тяс», — закатила глаза скатах. Пока ее нога заживала, я увидел, как с неба упал широкий луч света, состоящий из всех цветов видимого спектра. Когда он исчез, за ним осталась группа примерно из 20 воинов, возглавляемая никем иным, как Тором Одинсоном. Все они выглядели готовыми к бою. Однако прежде, чем они успели что-либо предпринять, в пространстве между нами возникла трещина, сквозь которую появилась знакомая богиня. «Бранвин, Бранвин», — спросила скатах, вставая и шокированно глядя на нее. За Бранвин стояла еще одна группа примерно из 10 богов. Все они из Туата Деданаан, кельтские боги. Бранвин посмотрела сначала на нас, а потом на асгарцев. «Бой уже закончился, или мы пришли рано?» «Бой окончен. Вот твой вор, Кухулин», — вздохнув, я указал на обезглавленное тело, а потом, повернувшись, помахал рукой асгарцам. «Эй, Тор, враг уже повержен, Тяс?» — спросил Тор громовым голосом. Я даже вижу, как некоторые кельты вздрогнули и потерли уши, но асгарцы, вероятно, уже привыкли к его голосу. «Там есть раненые боги, а некоторые мертвы», — кивнув, я указал на горящий бар. «Кухулин устроил засаду и напал так внезапно. Я позабочусь о пожаре, но тебе, вероятно, следует сначала извлечь раненых». Тор кивнул и начал раздавать приказы, а кельтские боги помогали ему. Я вопросительно посмотрел на скатах, не веря, что два пантеона могут работать вместе. «Мы чувствуем некоторую ответственность за действия Кухулина», — ответила она на мой незаданный вопрос. «Он ведь пришел из потустороннего мира». Я кивнул, принимая ответ. Когда тела убитых и раненых извлекли, боги ушли, асгарцы забрали мертвых и раненых обратно в Асград, а кельты забрали тело Кухулина и меч Нейта, оставляя меня одного. Вздохнув, я приступил к работе по восстановлению земли и выращиванию новых деревьев. Мне еще нужно вернуть остальное оружие. Что ж, по крайней мере, скатах теперь свободна от преследования. А я до сих пор не знаю, почему она пряталась от более слабого противника. Может, она просто предпочитала пить, а не драться? Кто знает? Я не знаю. И я даже не собирался пытаться понять ход ее мыслей. «Чертовы женщины», — подумал я, вызывая ливень, чтобы избавиться от огня. Глава 35. Интерлюдия. Наконец-то этот квест закончился. Мы со скатах победили Кухулина и убили его. Навсегда. После этого скатах ушла с Туатха Деданаан, кельтскими богами, забрав с собой меч Нейта, кельтского бога войны. Я же должен был доставить остальное оружие истинным хозяевам в их пантеоны. Сначала я передал меч Арисана Олимп, а затем лук Пинака самому владыке Шиве. К счастью, мать пришла со мной в своем аватаре Адити, так что сделка прошла гладко. Я не так нервничал, как ожидал, в основном потому, что за эти годы я уже смирился с этим. Когда-то, в прошлой жизни, боги были теми, кому молились, кому поклонялись. Но сейчас я живу с самой богиней Адити Гейорты Занамидану, и становится уже не до поклонения другим богам. К тому же, за эти три года, что я был в поиске, я подготовился к возможным встречам с богами разных пантеонов. Только что я доставил Амон-Ура третий глаз гора, бога неба и мужа Хатер, богини наслаждения. Вздохнув, я устроился в удобном кресле-шезлонге, который сам для себя смастерил, и повернулся к матери, которая тоже сидела на таком же кресле. «Ты узнала что-нибудь о моем оружии, от Гефеста?» Глядя на нее, спросил я. «Терпение, сын мой», закатив глаза, сказала мать. «Изготовление божественного оружия – нелегкая задача». И сделав паузу, она пробормотала. «Конечно, если только ты не гном или циклоп. Ну, это облом. Я думал, за эти годы оно уже будет готово. На самом деле, он еще даже не начинал», добавила мама, заставляя меня повернуть голову в ее сторону. «Что, он даже не начал? Какого черта он тогда делал?» Возмутился я, но так и не встал со своего удобного места. «Бог я или нет, но мне тоже иногда хочется расслабиться в свое удовольствие. Будь терпелив», Тиас, усмехаясь, ответила мать. «Он создает оружие всему Олимпу. У него не требуют, его просит». И глядя на мое недоверчивое лицо, она добавила. «Не волнуйся, я сообщу тебе, как только он начнет работать над ним». Я кивнул, принимая объяснение. «Но с другой стороны, у него же должны быть другие кузнецы в подчинении, я имею в виду, не для того, чтобы делать мое оружие, а для выполнения более мелких заданий, чтобы немного разгрузиться для действительно важных дел». Вздохнув, я возвратился к чтению книги, которую дала мне мать. В ней подробно описывались путешествия Аштур, когда она покинула планету. И я должен сказать, что тетушка Аштур умела веселиться. Я ожидал, что она будет такой же скучной, как Агамотта, но теперь мне интересно, в кого он такой скучный. Аштур, как и моя мать Мадонна, путешествовала под видом смертной. Значит, это включает в себя путешествия на кораблях, участие в вечеринках и, а моя королева, она участвовала в оргиях, множественных. Черт, будем надеяться, что Агамотта никогда не прочтет эту книгу. О, он уже прочитал ее, дорогой, и был сильно расстроен. Кстати, одна из будущих глав очень описательна, сказала мама, косвенно сообщая мне, что я все еще не излечился от своей болезни, не знаю, когда говорю вслух. «Не надо мне рассказывать заранее, мама», пробормотал я, округляя глаза при описании Аштур женщины, которая ей очень нравилась. «Оказывается, многое произошло, пока я был в пути. Кухулин не просто ранил мелких богов, нет, он убил одного из старших богов, и бог, которого он убил, был тем, кто не должен был умереть. Бальдур Одинсон, брат Тора и бог солнца. И это объясняло, почему смертный, ставший богом, был так силен. Нельзя просто убить бога, да еще и Одинсона, и остаться нормальным. Ты поглощаешь немного божественной сущности за каждого убитого бога. Когда Кухулин впервые убил бога, он, вероятно, был лишь на ступеньку выше силы полубога, с большим количеством божественных сил. Затем он убил еще несколько малых богов, что значительно увеличило его силу, подняв его по шкале силы. Но в прошлом году этот тупица пошел и убил Бальдура, используя стрелу Амелы, выпущенную через пинаку, и оставаясь невидимым. Хотя он не умер сразу, Кухулин каким-то образом разрушил заклинание, а затем убил Бальдура голыми руками, поглотив немного божественной сущности Бальдура, но, очевидно, не всю. Вот почему он смог сразиться со мной, а также ранить скатах на некоторое время. Но это еще не самое страшное. Он убил Бальдура. Бальдура, ну, знаете, того бога, смерть которого вызывает начало Рагнарока. Чертов идиот. К счастью, пока ничего не произошло, так как Локи все еще в тюрьме и не пытался привести армию в Асгард или даже напасть на другие королевства. Но со дня на день начнется Рагнарок. Будем надеяться, что этот день наступит не скоро. Ничего больше не оставалось делать. Я вернул мечи матери, трансмутировал два адамантовых меча для себя и снова отправился путешествовать по миру. Это было 3 дня назад, и я только начал путешествовать по острову Ниппон. Боги здесь называются амацуками, и, как и богам любого другого пантеона, им тоже не чужды радости секса. Поэтому, чтобы удовлетворить свое либидо, они часто путешествуют на Землю из своего родного измерения Ама и размножаются. «Ух ты, посмотрите на меня!» Я могу использовать длинные слова. Вернемся к амацуками. Мать известна им как Изанами, или Изанами на Микото, но они этого не знают. Я имею в виду, что они не знают, что Изанами и моя мать, один и тот же человек, и считают Изанами пропавшей. Да, я понятия не имею, почему так, но мать это тоже не особо волнует, поскольку она полностью прервала с ними контакт после рождения сына. Кагацути сожгла аватар Изанами и убила ее. Как бы то ни было, пантеон крепко держится, и в настоящее время для них нет никаких угроз. Я приехал сюда, чтобы вычеркнуть это место из списка моих желаний. Что? Это же Япония. Кто не хочет сюда приехать? Не говоря уже о таком ничтожестве, как я. Я сидел в божественном баре, в Сизе, потому что я не невежда и болтал с полубогиней, дочерью Сусанаа, когда почувствовал ее. Отвернувшись от флиртующей полубогини, я поднял бровь, глядя на Скатах, которая вошла в бар, хмурясь на смертных. «Что заставило тебя прийти сюда, Скатах?» — спросил я. Переведя свой хмурый взгляд на меня, она подошла и оттолкнула полубогиню от меня. «Эй!» — возмущенно вскрикнула смертная, имя которой я так и не удосужился спросить. Скатах просто проигнорировала ее и села на освободившееся место, отпихивая смертную, и, как дикарка, положила ногу на ногу, вместо того чтобы сидеть, поджав их под себя. «Мне нужна твоя помощь в очищении Гаэбалга», сказала она без всяких предисловий. «Я что, похож на ведьму?» фыркнув, спросил я. «Я знаю, что Гея научила тебя пользоваться магией». Скатах взяла у меня из рук бутылку саки. «Помоги очистить Гаэбалг, и я стану твоим должником». «Прошу прощения, Скатах», сказал я, отбирая бутылку обратно. «Хоть я и умею пользоваться магией, но мне подвластно далеко не все. Я знаю несколько вещей, но, к сожалению, чистка божественного оружия к ним не относится». Скатах сидела молча и гипнотизировала меня взглядом. Наконец, через несколько минут игра в гляделки ей надоела, она издала стон и ударилась головой об стол. «Значит, я зря сюда пришла?» – спросила она, подняв глаза от треснувшего стола. «Черт возьми, надо было сразу идти к Гее». «Да, надо было. Или Кагамотта. Оба достаточно хороши в колдовстве, но я не знаю, кто из них лучше». Я пустился в размышления, делая глоток из своей чашки саки. «Агамотта, я слышала это имя раньше, от одного из старших богов, и даже от Геи один или два раза. Он сможет мне помочь», — поинтересовалась Скатах, не отставая от меня в распитии спиртного. «Он, главный эксперт во всем, что касается магии», — объяснил я. «У него есть, по крайней мере, теоретические знания по каждому предмету магии. Но почему ты не обратилась сразу к матери? Она бы легко очистила твое оружие. А когда я ушла, после окончания твоих уроков мы с ней немного повздорили, поэтому я избегаю ее», — Скатах немного смутилась. «Ты серьезно?» — спросил я, бросив на нее взгляд. «Ты ведь знаешь, что она сейчас смотрит и слушает этот разговор». «Это уже детали», — сказала Скатах, махнула рукой и выпила всю бутылку. «Когда, черт возьми, она забрала ее у меня? Ну же, давай», — сказал я, вставая и начиная прохаживаться по комнате, чтобы вернуть ногам чувствительность. «Лучшего момента ты все равно не найдешь». Скатах кивнула и встала немного неуверенно. «А во, это саки крепче, чем я помню», — воскликнула она, широко раскрыв глаза. Расплатившись с барменом, я создал портал в Непал и прошел через него. Скатах прошла вслед за мной. «Добро пожаловать в Камар-Тадж», — провозгласил я, раскинув руки. Глава 36. Агамотта и Гефест. Пока Скатах удивленно оглядывает это место, я вспоминаю, как впервые побывал здесь. Камар-Тадж существовал тысячи лет, возможно, миллионы, но только как дом Агамотта на земле. Когда я родился, Агамотта, Аштур и Хобгат решили отойти от смертных дел и перебрались в свое собственное измерение, место силы. Несмотря на это, Агамотта по-прежнему приходил на землю, чтобы находить людей, которым можно было бы передать свои знания и умения. Он до сих пор оставался верховным колдуном, и пока не нашлось никого более достойного этого звания. В течение последних 255 лет он часто посещал свое измерение, но большую часть жизни провел здесь, обучая смертных и некоторых богов колдовству. Я впервые попал сюда около 3 лет назад, когда проезжал через Индию в поисках Кухулина. Именно тогда, когда я был на юге, я увидел битву между группой колдунов, которые все были смертными, и мелким демоном. Поэтому, вспомнив, что Камар-Тадж должен быть где-то в северной части этих земель, я сразу же последовал за ними, чтобы проведать Агамотта. По пути произошло несколько недоразумений, и нескольким смертным надрали задницы, но я добрался до Агамотта и смог пообщаться с ним. Мы не обсуждали ничего важного, просто поболтали немного. Сейчас мы со Скатах находились на тренировочной площадке, поскольку портал открылся прямо внутри Камар-Таджа, и несколько бдительных мастеров не сводили с нас глаз. Узнав меня, они не стали на нас нападать, но настороженности не теряли. Перед нами предстали около 15 учеников, которые выполняли какие-то ката, направляя в себя универсальную энергию, а мастера следили за ними. На их руках время от времени появлялись оранжевые искры, показывающие, что они еще новички в мистических искусствах. «Пойдем», — сказал я, глядя на широко открытые глаза скатах, «Агамотто уже знает, что мы здесь, и лучше не заставлять его ждать. Что это за место?» — яростно прошептала скатах, следуя за мной. Похоже, она уже оправилась от шока, и почему боги не знают об этом? «Это место», — я пренебрежительно взмахнул рукой, «Камар-Тадж, школа, где Агамотто обучает колдунов, и боги знают об этом, но только старшие». «Прости, Агамотто мог бы вообще держать это место в секрете, если бы не атаки демонов». Постепенно об этом месте узнали небесные отцы, провидцы, пророки и т.д. Почему они решили не рассказывать об этом всем богам, я понятия не имею. «Все в порядке», — шепчет скатах, все еще удивленно оглядываясь вокруг. «Нам навстречу вышел человек-полубог, заставляя нас остановиться. Мастер Агамотто попросил вас подождать, мастер Тиас, следуйте за мной, пожалуйста». Кивнув, я последовал за ним, а скатах, за мной. «Мастер», — слегка недоуменно спросила она, — «мастер мистических искусств», — объяснил я, нахмурившись, потому что из ее уст мое звание прозвучало как-то извращенно. «Агамотто, их лидер и первый колдун, он учил меня лично, и хотя я не намерен постоянно пользоваться магией, я все равно мастер, согласно их обычаям. На самом деле, мастер Тиас очень помог Камар-Таджу, да и Мидгарду тоже. Его щиты создают заслон от внешних угроз, давая нам время на составление планов. А барьер, который он и мастер Агамотто возвели вокруг Камар-Таджа, не дает чересчур любопытным наблюдать за нами слишком пристально», — сказал наш сопровождающий и предложил пройти в зал, к которому мы только что подошли. Когда мы вошли внутрь, он ушел, и скатах снова повернулась ко мне. «Хорошо, Тиас, мастер мистических искусств, почему же нас встретили с такой настороженностью, если ты уже так им помог?» Вздохнув, я наколдовал для нас два стула и приступил к объяснениям. «Человек, который проводил нас сюда, как ты, наверное, поняла, является последователем твоей религии, скатах. Я заметил, что последователи этой религии очень уважают мою мать, и он признал во мне сына Дану. Для остальных я просто еще один бог, который переживет их. Последователи девов тоже оказывают мне некоторое уважение, но у большинства из присутствующих в Камар-Тадже есть свои избранные боги, которым они следуют. Кроме того, многие из них – потомки этих богов, так что от них большого уважения мне ждать не приходится». Я закончил свою тираду и пожал плечами, как бы говоря, что ничего с этим поделать нельзя. Скатах взглянула на меня на секунду и просто покачала головой. Но прежде, чем она успела что-то сказать, мы услышали какой-то звук и, взглянув в сторону двери, увидели Агамотто, у которого от удивления брови поползли на лоб. «Я уже говорил тебе, что ты не должен приходить без приглашения. Мои ученики нервничают рядом с тобой», — сказал он. «Не моя вина, что им не нравятся сюрпризы», — ответил я раздраженно. «Не обращайте внимания на этого провинившегося шалопая», — фыркнул Агамотто, повернувшись к моей спутнице и кивая на меня. «Чем я могу помочь вам, леди скатах?» Скатах нахмурилась и посмотрела на меня. Пришлось подбодрить ее кивком, показав, что все в порядке. Кивнув в ответ, скатах сняла со спины гаеболк и показала его Агамотто. Он вопросительно изогнул бровь, но не подошел ни на шаг. «Мой предыдущий ученик что-то сделал с этим оружием, что позволило ему отслеживать его. Я отправилась к Тиасу, надеясь, что он сможет очистить его, но он привел меня к вам. Еще один идиот, который играл с магией крови», — вздохнув, пробормотал Агамотто. «Магия крови?» — переспросила скатах, с опаской глядя на гаеболк. Кивнув, Агамотто сел на стул, забрал копье себе и начал внимательно рассматривать. Пропустив магию через руки, Агамотто провел ими над копьем. «Да, магия крови», — в его голосе не было ни капли сомнения. «И что, ты сможешь очистить его?» — спросил я, устав от витающего в воздухе напряжения. Бог щелкнул пальцем, бросая жалящее заклятие мне в лоб, которое я, к счастью, увидел и смог защититься. Заклинание совсем несложное, но оно вплетено глубоко в чары копья. «Это займет некоторое время», — проговорил Агамотто, не обращая внимания на мой укоризненный взгляд. А затем он еще раз внимательно просканировал копье при помощи магии. «Сколько именно времени это займет?» — спросила скатах. «И что это за заклинание? Я была бы признательна за объяснение». «Отвечу сначала на твой второй вопрос», — хмыкнула Гамотта. «Сначала ваш ученик погрузил это копье в свою кровь и принес в жертву малого бога для подпитки своего заклинания. Заклинание, а точнее, проклятие, позволяет ему отслеживать это копье везде, куда бы оно ни попало, кроме мест с наивысшей защитой. Но дело не только в этом. Если вы будете сражаться, используя это копье, оно будет накачиваться силой. Чем больше вы сражаетесь, тем сильнее оно становится. Но это происходит только с владельцем копья». Он остановится на секунду перевести дыхание, а затем пробормотал. «По крайней мере, теперь мы знаем, что случилось с Элин». Воцарилась тишина. Некоторое время я слышал только ее, пока Скатах обдумывала последствия. «Слава Дану!» – тихонько сказала она, тяжело вздохнув. «Я не стала пользоваться Гаеболгом в бою. И боги, как же я рада, что этот подонок мертв!» Агамотта снова хмыкнул, заставляя меня повернуть голову в его сторону. «Что?» – спросил я. «Я знаю это твое выражение лица. Что это значит?» После моих слов Скатах озадаченно посмотрела на Агамотта. «Ваш ученик не так мертв, как кажется», — ответил он, в очередной раз вздохнув. «Пока существует проклятие, заключенное в копье, он не исчезнет окончательно. Его тело может быть разрушено, но дух его жив. Проклятие! Опять! Теперь мне снова придется искать его!» — закричал я, расстраиваясь. «В первый раз мне понадобилось 3 года, чтобы разыскать его, и в тот раз у него было тело, а теперь, к черту это дерьмо, с меня хватит». «Так он стал духом», — я хмуро посмотрел на Агамотта. «Это же как раз по твоей части. Удачи, Агамотта. Сколько времени нужно для снятия проклятия? Мне придется начать поиски духа Кухулина». На лице Скатах радости тоже не наблюдалось. «Проклятие снято», — фыркнул старший бог, отдавая копье устало глядящий на него Скатах. «Как я уже говорил, это было несложное заклинание». Мы оба не отрывали взгляд от Агамотта, пораженные его скоростью. Я даже не понял, что он снимал проклятие. Я вообще-то думал, что он просто сканирует копье. Вот черт. Что касается твоего ученика, я знаю, где бродит его дух. Вы можете не беспокоиться о нем, я позабочусь об этом. Как любезно сказал Тиас, это как раз по моей части. Что бы это ни значило, добавил Агамотта, вставая со стула. Поклонившись, Скатах взяла копье в руки и вложила его обратно в ножны. «Я в долгу перед вами, лорд Агамотта», — сказала она. «Что бы ни случилось, в любое время призовите меня, и я выполню вашу просьбу». «Спасибо, долг принят, леди Скатах», — кивнула Агамотта. «А тебе, Тиас, я буду очень благодарен, если ты больше не будешь приводить сюда чужаков. До свидания». Я открыл рот, чтобы попрощаться, но неожиданно чуть не встретился лбом с выросшим передо мной деревом. «Проклятый Агамотта!» Мой вопль, наверное, было слышно на многие мили вокруг. Оглянувшись, я увидел Скатах, немного дезориентированную после вынужденной телепортации. Судя по деревьям, мы где-то в Европе. Я задействовал свои космические чувства и удостоверился, что это так. «Не знаю, как ты», — обратился я к Скатах, — «но я, пожалуй, пойду допивать свой саке». И направился к только что созданному мной порталу, который вел в Японию. «Иди», — махнула рукой Скатах. «Спасибо за помощь, мелочь. Не пей слишком много. Я, черт возьми, выше тебя», — крикнул я, не поворачиваясь, чтобы посмотреть на нее, и просто шагнул в портал. Глядя на бар вдалеке, я пробормотал: «Не похоже, что напитки смертных сильно на меня действуют. Мне осталось только сокрушаться о том, что я не могу легко напиться». 5 лет спустя, 5 лет скитания и пьянства спустя, я наконец-то получил сообщение, которого так долго ждал. Я лежал на шезлонге, наслаждаясь солнечным светом на пляже. Если я правильно определил собственное местоположение, что сомнительно, то в данный момент я находился во Франции, на ее западном побережье. География никогда не была моей сильной стороной. Кроме Индии и граничащих с ней стран, я знаю всего несколько других государств. Например, я знаю, где находится Россия, Китай, Бразилия, Египет. Но Англия, Франция, Шотландия — я так и не удосужился узнать, где именно они находятся. Итак, я лежал на пляже и вдруг услышал чириканье птицы. «Что?» — я посмотрел на нее, приподняв солнечные очки, которые сам себе смастерил. «Чирик-чирик», — ожидаемо ответила мне птица. «Я очень надеюсь, что ты принесла мне хорошие новости, птичка», — вздыхая пробормотал я, встал с шезлонга и от души потянулся. «А то у меня может возникнуть идея узнать, каковы на вкус другие птицы, кроме курицы». «Чирик», — со страхом чирикнула птичка, словно поняла угрозу, и тут же улетела. Усмехаясь, я собрал свои вещи и телепортировался домой, желая поскорее узнать, какие новостях приготовила мне мама. «Я дома!» — крикнул я, открывая дверь в дом матери, как только переместился на остров. «Хорошо, иди скорее сюда!» Ускоряясь, я прошел в гостиную, откуда только что доносился голос матери, и остановился на пороге от неожиданности. Мать, как обычно, сидела в своем кресле, но рядом с ней находился еще один человек. Бог, судя по всему. «Тиас, познакомься с Гефестом». «Гефест, это Тиас, мой сын», — проговорила мама, представляя нас. «Гефест, олимпиец, мое оружие. Я так рад наконец-то познакомиться с тобой», — сказал Гефест, подходя к моей ошеломленной персоне и пожимая мне руку. Покачав головой, я взволнованно улыбнулся ему. «Я тоже рад наконец-то познакомиться с тобой, лорд Гефест». Сделав паузу, я посмотрел на них по очереди и спросил. «Это то, о чем я думаю. Зависит от того, о чем именно ты думаешь», — улыбнулась мать, забавляясь моими горячностью и нетерпением, в то время как Гефест снова занял свое место. «И?» — спросил я, наколдовав себе стул рядом с креслами богов. Теперь они все стояли так, что образовывали треугольник. «Ты думаешь о своем божественном оружии?» – дразнит меня мать. «Да», – выходит вопросительно, и я специально растягивал это слово, уже чувствуя возбуждение. «Тогда нет», – отрезала мама, сводя мои ожидания на нет. «А, но он и что, у меня от растерянности просто нет слов, я даже начал запинаться». «Шучу, Тиас», – рассмеялась мать, и Гефест вместе с ней. «Твое оружие готово, или лучше сказать оружие, где они?» Взволнованно спросил я и повернулся к Гефесту. «Что ты думаешь?» Усмехаясь, обратился он к матери. «Стоит мне их показать, если мы будем медлить дольше», сказала мать, посмеиваясь над выражением моего лица. «Тиас может просто заплакать от отчаяния». Гефест громко расхохотался и запустил руку в свой старомодный пиджак. «Я не собирался плакать», пробормотал я. «Конечно, не собирался, Тиас, конечно, не собирался». Мама утешающе похлопала меня по руке, не обращая внимания на мать, которая сегодня никак не хочет оставить свой сарказм. Я посмотрел на Гефеста. Вынув руку из внутреннего кармана пиджака, Гефест достал мешочек. «О, это мешочек!» Засунув в него руку, чем это возможно, Гефест достал два замечательных, совершенно золотых топора. «Ну, золотые они только с виду. Они оба выглядят так, словно сделаны из адамантия, а учитывая, что адамантий предоставили мы, возможно, так оно и есть». Пока он протягивал мне один, мать взяла другой, и мы принялись рассматривать их. У топоров двойное лезвие, шириной около фута каждое, и, судя по всему, они очень острые. На обоих лезвиях узор, похожий на корни дерева. Корни сходятся в самой верхней точке рукояти, которой касаются лезвия, а затем уходят вниз, обвиваясь вокруг рукояти на полфута, создавая подобие оплетки. Рукоятка не очень большая, около 3 фута в длиной. Она расширяется к нижней части, что придает ей большее равновесие. «Отлично!» – пробормотал я, покрутив топор в руках и почувствовав его отклик. Усмехаясь, Гефест забрал у меня оружие, заставляя меня разочарованно застонать. «Я отдам их тебе, лорд Тиас, как только кое-что расскажу о них». Я согласно кивнул, разрешая ему продолжать. Он взял топор в руки и держал его очень благоговейно, возможно, даже больше, чем я. Неудивительно, он ведь создатель этого оружия. «Можешь называть меня просто Тиасом, я не возражаю», — неожиданно вырвалось у меня. «Эти топоры особенные. Я не чародей, так что сейчас это просто топоры из адамантия, но, уверяю тебя, это самое прочное и острое адамантовое оружие в округе. Я сама наложу на них чары», — махнула рукой мать, которая до сих пор не могла оторваться от топора, лежащего перед ней на столе. «Не беспокойтесь об этом. Мне потребовалось 3 бессонных ночи», — продолжил Гефест, — «чтобы сделать 2 топора в соответствии с пожеланиями твоей матери. К счастью, металл узнал, для кого они предназначены, и настроился на тебя». «Каковы их возможности?» — прошептал я неожиданно хриплым голосом. «Во-первых, они очень острые», — начал объяснять Гефест после небольшой паузы. «У тебя есть поблизости что-нибудь из этого чудо-металла?» — спросил он у матери. Закатив глаза от жадности в его взгляде, мать наколдовала немного виброниума и придала ему форму кинжала. Взяв у нее кинжал, Гефест поднял руку и ударил его острием по лезвию топора. Почти сразу же кинжал разломился на 2 части, одна часть осталась у него в руке, а другая — упала на пол прямо под топором. Он протянул мне кусок, оставшийся в руке, и сказал: «Видишь, идеальный срез». Конечно, если бы на месте кинжала был правильно изготовленный и закаленный оружейником щит, представление не было бы таким впечатляющим. А потом он обратился напрямую к матери: «Не обижайся, да уж, я действительно впечатлен. Я знаю, как трудно разрезать вибраниум, не говоря уже о божественном кинжале из вибраниума, наколдованном матерью. Я говорю трудно, а не невозможно. Но здесь топор не разрубил вибраниум. Нет, вибраниум разрезался о топор. Я знаю, что создание оружия не мой дар. Этот кинжал, хотя и очень прочный, был не выкован, а наколдован, что, конечно, сделало его более хрупким, чем обычные кинжалы», — согласилась с Гефестом мать, но после небольшой паузы продолжила: «Однако, не скромничай, Гефест, этот кинжал в любом случае был божественным оружием, созданным мной лично, а значит, одним из самых прочных на свете. Твое мастерство говорит само за себя». «ГМ хорошо», — Гефест заметно смутился, покраснел, но, прочистив горло, продолжил: «Далее, это прочность. Как видишь, удар оружия Гей даже не поцарапал топор. Даже если бы ты ударил по плоской поверхности топора, это не причинило бы ему никакого вреда. Может быть, топор и не зачарован, но одно об адаманте я могу сказать точно. Это самый прочный из всех божественных металлов». «Что еще?» — спросил я с волнением, сидя на краешке своего кресла. «И самые лучшие». Широко улыбаясь, Гефест благоговейно поднял топор вверх, как подношение. «Он может направлять твою божественность и магию так же легко, как твое собственное тело. То есть тебе не придется заставлять топоры сгибаться под твою магию. И, наконец, ими никто не сможет воспользоваться или изменить их форму без твоего прямого разрешения». «Неужели?» — спросил я, сбиваясь от волнения. «Но ты сказал, что не накладывал на него чары». «Это не чары, Тиас», — рассмеялась мать, а Гефест присоединился к ней. «Сам адамантий работает именно так. Когда его выковывают в инструменты, оружие, артефакты, если только владелец не умер или не дал кому-то разрешение, его нельзя изменить. Никто не сможет этого сделать. Ни Гефест, ни другие кузнецы, ни любой манипулятор материей. Даже если владелец был смертным». «Это была хорошая шутка, лорд Тиас», — отсмеявшись, сказал Гефест. «Ну надо же, чары. Оружие из адамантия меняет форму только по воле владельца или от рук богов неба. Боги неба — вежливый способ сказать целестиалы, потому что, очевидно, от этого слова всех передергивает. Значит, целестиалы могут использовать космическую энергию для манипуляций с адамантием, что означает, что я тоже могу это делать, теперь, когда он правильно выкован». Встав, я поклонился Гефесту. «Я благодарю тебя за эти топоры, лорд Гефест. Но есть ли у них имя? Я бы попросил тебя не оскорблять мое оружие, давая ему имя», — фыркнул Гефест. «Люди дают имена другим людям. Боги дают имена другим богам. Оружие называет себя само. Когда придет время, ты узнаешь их имена, если они сочтут тебя готовым». «Я прошу прощения, лорд Гефест», — сказал я, оторопев от полученной отповеди. «Надеюсь, он позаботится о них должным образом, леди Гея», — повернулся Гефест к матери. «Адамантий такая редкость, вы же знаете». «Можешь не сомневаться, Гефест», — улыбнулась мать. «Тиас позаботится о них как следует». «Правда, сынок, конечно», — ответил я, быстро кивая. Лишь наполовину это был страх перед матерью. «Наконец-то у меня есть свое собственное божественное оружие. Я ни за что не стану пренебрегать заботой о нем». Когда Гефест ушел через портал, созданный для него матерью, я взял оба топора в руки и повращал их вокруг себя. Взмахнув руками, я убрал их за спину, где моя броня из вибраниума уже создала для них держатели. «Как я выгляжу?» — спросил я с довольной ухмылкой, глядя на мать. «Как идиот. Отдай их, чтобы я могла зачаровать топоры», — говорит мама, заставляя меня застонать. «Что ж, чары действительно необходимы». Неохотно я снял топоры со спины и передал их матери. «Мое собственное божественное оружие. 2. И я уже люблю их». Мать вырвала топоры у меня из рук, а я упал на колени и зарычал. «Моя прелесть». Мать проигнорировала мое маленькое представление и просто отправила меня порталом обратно на пляж во Франции. Когда портал закрывался, я услышал: «Возвращайся, только когда я позову тебя», — что заставило меня вздохнуть и вернуться к отдыху. «Мое оружие скоро будет готово, осталось только подождать». Глава 37. Топоры. Спустя 3 дня мать позвала меня обратно на свой остров, создав портал прямо передо мной. В предвкушении встречи с оружием я сразу же собрал все, что извлек из своего карманного измерения, и сложил обратно. Вещей немного. Палатка, в которой находится кровать, стул и несколько других необходимых предметов. Выскочив из портала, я оглянулся и взволнованно спросил, где они, где они? Не здесь. Давай отправимся на Донну, усмехаясь, ответила мама. Кивнув, я создал портал к Донне, еле сдерживая волнение. Пройдя через него, я с ожиданием посмотрел на мать. Я догадался, что то, что мама хочет мне показать, будет в какой-то степени разрушительным, поэтому я привел нас в пустыню. Здесь на сотни миль нет ни одного живого существа, кроме нас, конечно. 260 лет, а ты все еще ребенок, с улыбкой сказала мать. Мама, я действительно хнычу, как маленький, отдай мне мои топоры. Хорошо, хорошо, мать достала топоры, они выглядят совсем не так, как раньше, даже не знаю, как объяснить, на ощупь они такие же, но более волшебные, по-другому и не сказать. Взяв у нее топоры, я немного покрутил их, проверяя, не изменили ли чары что-нибудь в балансе. Ну а что, такое вполне может быть, магия иногда бывает тяжелой. Для начала, попробуй отбросить топоры подальше от себя, предлагает мама. Я замахнулся и изо всех сил бросил сначала тот топор, что держал в правой руке, а потом тот, что в левой. Они полетели по воздуху без единого звука и приземлились через несколько миль. Вокруг меня огромное открытое пространство, поэтому я увидел, как взметнулась пыль в месте их падения. Теперь направь на них обе ладони и постарайся почувствовать их, продолжила инструктировать меня мама. Не вызывая их заклинанием, просто сосредоточься на том, чтобы призвать их к себе. На них уже наложены необходимые чары. Я примерно понимаю, как это работает, и повинуюсь ей. Направляя правую ладонь в сторону облака пыли, я сосредоточился на топоре и слегка напряг мышцы руки. Тут же я увидел, как топор полетел в мою сторону, набирая скорость и вращаясь вокруг центра массы, как будто я его бросил. «О, черт!» – пробормотал я и закрыл глаза. К счастью, приблизившись к мне, топор прекратил вращение, а может, он зачарован так, чтобы каждый раз ложиться рукояткой точно в мою ладонь. Почувствовав удар о ладонь, я рефлекторно охватил рукоятку пальцами, открыл глаза и убедился, что их у меня по-прежнему 5. Выдыхая с облегчением, я бормочу. К этому придется привыкнуть, выдыхаю я с облегчением. Не будь идиотом. Как бы ни ты ни кидал топор, он всегда будет приземляться рукояткой в твою руку, говорит мама, укоряя меня. Я могу сказать, что она чувствует себя оскорбленной тем, что я боюсь крутящегося топора, несущегося ко мне. Вы можете в это поверить? Я направил вторую ладонь в сторону другого кратера и призвал второй топор. Он прилетел, снова приземляясь прямо мне в руки рукояткой, а лезвием вверх. Ты сможешь попрактиковаться в этом позже, сказала мама, заметив мою нервозность. А пока позволь мне продолжить. Я кивнул, и она стала объяснять дальше. Как видишь, топоры всегда найдут тебя. Неважно, где ты находишься. Неважно, как далеко, что находится между вами, и в каком вы царстве. Есть только два способа помешать топорам прилететь к тебе. Преодолеть мои чары, что нелегко, или возвести между вами физический барьер, достаточно крепкий, чтобы блокировать топоры, что тоже нелегко. Ты черпала вдохновение в молоте Тора? Спросил я ее. Немного, согласилась мама. Вдохновением послужил первый Мьёльнир, созданный почти миллиард лет назад. Тот молот был меньше, чем нынешний Мьёльнир, но крепче. Ничто, и я имею в виду ничто и никто, не могло остановить его, даже целестелы. Я вдруг задумался о судьбе предыдущего асгардского оружия. Следующие чары, которые я наложила, продолжила мать, покачав головой, связаны с нашей кровной линией. Только ты, я и твои потомки смогут поднять топоры, опять же, по подобию Мьёльнира. Хаем, пробормотал я, а затем с недовольством спросил. Значит, теоретически, любой из моих смертных потомков, если у меня будут дети-полубоги, сможет использовать мои топоры? Да, я собственник. Мне не нравится, что любой из моих потомков может отправиться в прошлое и просто утащить топоры в будущее. Могу ли я путешествовать во времени? Возможно. Я пробовал? Нет. И даже если я каким-то образом освою путешествие во времени, я не буду знать, куда идти. Так что, думаю, у меня есть повод для расстройства. Не будь таким, Тяс, в голосе мамы звучит укоризна. Я сказала, что они смогут поднять топоры. Возможно, они смогут использовать его как обычный инвентарь, чтобы разрубить что-нибудь, но магия оружия им будет недоступна. К тому же, ты все равно сможешь призвать их к себе, даже из будущего. Ладно, извини, я идиот. Продолжай, предложил я ей, немного успокоившись. Без твоего прямого разрешения никто не сможет поднять топоры или использовать их как оружие, закатив глаза, сказала мама. И даже с твоего разрешения топоры не будут работать против тебя. Так что, если у какого-нибудь твоего потомка возникнет идея одержать над тобой победу, он не сможет разрубить тебя ими. От ее слов мне становилось все легче и легче. Еще должна рассказать о божественных дарах. Когда произошла привязка топоров к тебе, они стали проводником стихии. Они могут помочь тебе манипулировать стихиями, хотя тебе, в общем-то, топоры для этого не нужны. Но есть один маленький нюанс. «Что?» – спросил я, с беспокойством глядя на топоры, пытаясь найти хоть какой-нибудь недостаток. «Твое оружие имеет специфическое выравнивание по элементам. Один из этих топоров, как я заметила, лучше подходит для заклинаний молнии, огня и земли, а другой – для воды и ветра. Огонь». На моем лице сразу же появилась гримаса при воспоминании о моих попытках манипулировать огнем, как молнией. Это было разрушительно, если не сказать больше. Я просто не подхожу для огня, это не мое. Двигаемся дальше, мама вывела меня из болезненных воспоминаний. Я заколдовала их, чтобы они меняли размер в соответствии с твоим ростом, но поскольку я не могла изменить топоры сама, без твоего разрешения, я еще не проверяла это. Что-нибудь еще? Спросил я, желая немедленно испытать свое оружие. Мне приходится сдерживать себя, пока мать не оставит меня одного для тренировки. И последнее, мать весело фыркнула. Ты можешь заставить рукоятки топоров вырасти, превращая топоры в секиры. Круто. Я просто в восторге. Мама покачала головой и создала портал обратно на свой остров на земле. Все, я оставлю тебя здесь, чтобы ты разобрался со своим оружием. Думаю, в этих топорах ты найдешь что-то еще. Не забывай наведываться между делом, Тяс. С этими словами мать исчезла через портал, оставляя меня наедине с моими топорами. Моя прелесть, шепчу я, поглаживая плоское лезвие одного из топоров. 3 года. Именно столько времени я потратил на тренировки со своим новым оружием. Разумеется, я тренировался не один, и несколько раз возвращался на землю для спарринга с матерью, причем она использовала свои собственные божественные мечи. Должен сказать, что я доволен своими топорами. Они питаются от меня магией, а поскольку у меня нет в ней недостатка, топоры всегда полны ею под завязку. Как объяснила мама, мои топоры очень похожи на молот Тора, Мьёльнир. Только у моего оружия острые лезвия, это орудие убийцы, а у него тупой молот. Но я знаю, что Мьёльнир нельзя недооценивать. Никогда. Кто о чем, а я опять о своих топорах. Я еще не обнаружил, как они называются, но не теряю надежды. Что касается их способностей, мои топоры можно бросать, и я могу управлять траекторией их полета, так что они не просто летят вперед по прямой, и они всегда возвращаются в мои руки, когда я этого захочу, уничтожая все на своем пути. Конечно, более сильные враги могут задержать его или отбить, как это сделал Курс в Тор 2. Что еще сказать, мои топоры остры, чертовски остры, только адамантия и небесная броня, два самых прочных материала, к которым у меня есть доступ, не повреждаются моими топорами, но кроме них все режется. Возможно, исключением являются другие божественные материалы или зачарованные вещи. Остальные свойства были такими, как сказала мать, управление стихиями, изменение размера и то, что никто другой не может поднять топоры. Последнее я попробовал на смертных. К счастью, никаких негативных побочных эффектов попытка поднять топоры не вызвала, так что я развлекался некоторое время. Я заметил одну вещь, о которой мать не упоминала. Топоры могут служить щитом. Плоские стороны топоров могут блокировать магические заклинания, физические объекты и даже удары. И заклинания не просто отражаются, как можно было бы ожидать. Они полностью блокируются. Увы, топоры пока не полностью блокируют космическую энергию, поскольку металл еще не настроен на нее. В будущем они, безусловно, смогут блокировать космическую энергию, но пока до этого слишком далеко. Больше всего впечатлило то, что когда я скрещиваю топоры перед грудью, они создают вокруг меня щит, который способен остановить несколько опасных заклинаний матери, а также чистую природную молнию, спускающуюся с неба. Пределов, а они обязательно будут, я еще не нашел. Вернувшись на землю, я отправился в пещеру, где был укрыт мой корабль. Я бы с удовольствием оставил этот корабль здесь, спрятанным на земле, но я не мог рисковать. Мать со мной согласилась, поэтому я перенес его на Донну. Было множество способов отыскать его на земле, самый опасный, с помощью другого корабля. Да, на земле есть еще один корабль Целестиалов. Он оставлен Исаном Искателем для своего последователя. Пока никого не было, но рано или поздно апокалипсис найдет его, а я не хочу иметь с ним никаких дел. Итак, я знаю, где находится корабль, знаю, как его переместить. Тогда что меня останавливает, ХМ? Ничего. Неужели я настолько импульсивен? Ну к черту. Создав портал, я взмахнул рукой и переместил его в сторону корабля, отправляя через него мамин корабль. Закончив, я телепортировался обратно в родительский дом. «Мама, я опять ухожу», — закричал я с порога. «Я должен позаботиться о другом целестиальском корабле». «Хорошо, что?» — с возмущением переспросила мать, но я уже телепортировался оттуда, не отвечая ей. «Она определенно не позволила бы мне этого сделать. Целестиалы, возможно, все исчезли, но это не значит, что страх перед расой не остался. Уже точно зная, где находится корабль, благодаря своей эхолокации, я телепортировался туда. Появившись в Египте, но глубоко под поверхностью, я непринужденно подошел к кораблю и снова создал портал, отправляя через него корабль на Донну. Там он возник прямо рядом с кораблем моей матери. Пройдя через тот же портал, я закрыл его, а затем положил ладонь на корабль Исана. Выпустив свою космическую энергию на свободу, после стольких лет крепкого ее удержания, я спрятал свою сущность Бога Земли и скомандовал: «Проект Апокалипсис, код доступа X12, не знаю почему, но пароль звучит очень знакомо. Код доступа принят. Добро пожаловать, неизвестный Целестиал. Пожалуйста, назовите имя при входе», — услышал я голос бортового и, явно мужской, когда открылась гигантская дверь. На корабле моей матери нет и, но поскольку Исан хотел, чтобы Апокалипсис узнал ровно столько, сколько он позволит, он наставил И, который не был разумным. Это был просто И, ничего больше. В своих видениях я видел, как Исан спрятал этот корабль на земле, и видел, как он устанавливал пароль. Очевидно, что И был достаточно умен, чтобы обучать смертного, пока тот не станет признанным гением по всем предметам. Именно это должно было произойти с Энса Бахнур, пока я не вмешался. Войдя внутрь, я направился в комнату управления кораблем и подключился к находящемуся в ней оборудованию. В том, что я Целестиал, есть свои плюсы, один из которых мне весьма нравится: я могу подключиться к любой технологии и использовать ее. Неважно, что это такое, если это технология, я могу подключиться. После подключения я обратился к И: «Назначить обращение, ТИАС, без титула, и затем сканировать на наличие кораблей Целестиалов». «Обращение ТИАС подтверждено. Сканирование. Обнаружен один корабль. Обозначение Мадонна», — ответил И. «Разрешите синхронизировать данные?» «Отказано», — немедленно ответил я. «Исан, вероятно, все еще имеет доступ к этому кораблю, и я не хочу, чтобы у него были какие-либо знания о том, что собрала моя мать. Вместо этого я приказал передать все собранные данные на корабль Мадонны». «Передача завершена», — ответил И примерно через минуту. «Ты уверен?» — спросил я, немного колеблясь. «Либо данных очень мало, либо скорость очень высокая, но все равно, лучше перестраховаться». Положительный ответ. «Передача данных в объеме 70 миллионов единиц в год за последние 3 279 021 год завершена», — отвечает И, — «и я просто поднимаю бровь. Хорошая скорость передачи. Покажи мне свой исходный код, корабль», — приказал я. «Пора сделать этот корабль моим, а не Исана. Это корабль Искателя, и он содержит знания от детского сада до докторской степени, точнее той степени, по сравнению с которой докторская степень – уровень выпускника средней школы. Он мог превратить Энса Бахнура, бессмертного, но в общем-то обычного человека из 3000 года до нашей эры в гения генетики, задолго до того, как термин генетика вообще появился на Земле. Мог бы, если корабль был бы под контролем Исана Искателя. А теперь он будет моим». Глава 38. Гость издалека. После того, как я удалил все части кода, которые могли позволить Исану удаленно подключиться к кораблю, а также несколько частей, которые позволили бы ему следить за ним, Я заставил ее перенести себя на корабль Мадонны, запросив все, что он содержит. Нет, я не программист, пока еще, но одно из многих преимуществ целестиалов, это технопатия 3, технопатия, это способность контролировать механизмы, электронные приборы и вообще любую технику, не обладая при этом какими-то особыми инженерными знаниями и навыками. Я понимаю, что делает каждая строчка в коде, и что делает программа в целом. Мне нужно было просто удалить алгоритмы слежения из исходного кода и, несмотря на их огромное количество, к сожалению, на корабле Эссена я не нашел много сокровищ. Я получил доступ только к доспехам апокалипсиса и сыворотке омоложения, которая может исцелить любую рану и даже вернуть любого с порога смерти. Эти два артефакта мне были не нужны, но я все равно сохранил их на случай, если понадобится подарить их кому-нибудь. И не против моего командования, потому что я целестиал. Он соглашается почти со всем, что я ему говорю, и послушно выполняет задание. Я назвал его Санни в честь запомнившегося мне персонажа фильма о роботах. После того, как Санни перебрался на корабль матери, я пролетел на корабле Эссена через портал и направил его к черной дыре, соблюдая большую осторожность при приближении к ней. Сначала космическая энергия внутри него не позволяла черной дыре поглотить его. Тогда я его слегка подтолкнул. И, черт возьми, спагеттификация 4. Спагеттификация – астрофизический термин, иногда также называемый эффектом лапши, для обозначения сильного растяжения объектов по вертикали и горизонтали, то есть уподобления их виду спагетти, вызванного большой приливной силой в очень сильном неоднородном гравитационном поле. Это страшно. Это происходит даже не со мной, а я чуть не наложил в штаны. Моя собственная космическая энергия позволила мне выжить в вакууме, а также избавиться от гравитационной силы черной дыры. Прощай, корабль Эссена. Санни будет скучать по тебе, и апокалипсис никогда не найдет тебя, так что это плюс. Следующие несколько лет я провел на Донне, учась всему, что мог дать мне Санни. Мы начали со снов и постепенно перешли к высшему образованию. Не сочтите за скромность, но я не гений, меня даже умным тяжело назвать. Но Санни – прекрасный учитель, и он мог бы обучить любого, пока тот сам не стал бы гением. Санни учит меня всему терпеливо, с помощью множества видео и изображений из своих записей. Я не эксперт, по стандартам целестиалов, ни в одном предмете, кроме математики, но я знаю, что это лишь вопрос времени, которого у меня предостаточно. Поскольку сейчас мне не нужны никакие знания, я в основном сосредоточился на изучении технологий, чтобы иметь возможность починить корабль Мадонны, если он сломается. А еще я хочу создать оружие. Я, как и многие парни, люблю холодное оружие, а свои топоры я люблю еще больше. Но в некоторых людей нужно просто стрелять, а не резать. Так что я надеюсь сделать пистолет, но не простой. Космический пистолет. Только представьте, пистолет, который стреляет пулями с высококонцентрированной космической энергией, еще более разрушительными, чем мои космические взрывы. Выдохните, до этого пока слишком далеко. Мое понимание небесной механики еще не достигло нужного уровня. Однако, надежды я не теряю. Выключив монитор после сегодняшнего урока, я зашел в свою комнату. Спасибо за урок, Санни. Ни за что, сэр. Спокойной ночи, сказал Санни, помахивая на прощание щупальцем. У него нет тела, и я пока не собираюсь его ему давать. Поскольку он контролирует весь корабль, он использует щупальца исследовательской лаборатории как руки. Чувствуя себя не в своей тарелке, я лег спать не поужинав. Для меня это необычное дело, так как я люблю поесть. Но иногда, как сегодня, мне почему-то не хочется, поэтому, выпив бокал вина, я отправился в кровать. В бескрайней черноте космоса существует планета, которую видят очень немногие существа. Космические абстракты, наблюдатели, целестиалы и праймские боги – единственные, кто может видеть планету. Остальные, будь то смертные, божественные или демонические существа, даже не подозревают о ее существовании. Именно поэтому, когда прямо над ней открывается портал, и раненое и бессознательное существо оказывается в ловушке гравитационного поля планеты, его никто не видит. Медленно, в течение нескольких часов, все еще бессознательное существо притягивается к планете и к барьеру, скрывающему ее. Однако, когда существо достигает барьера, барьер ведет себя как разумный и пропускает существо. Существо загорается, входит в атмосферу и начинает падать на поверхность планеты. Когда он упал на Землю, из-под него поднялся маленький черный усик и посмотрел на упавшего. Из усика сформировалась голова с белой кожей, белыми волосами и желтыми зубами. Хох, вот это сюрприз. Интересно, отчего эти раны? Злобно ухмыльнулась она, глядя на существо. Плавающая голова вызвала из земли еще один черный усик и коснулась им головы существа. Затем черный усик начал расти и шириться, пока не покрыл полностью голову существа, а за ней и тело. Когда все тело существа затянуло чернотой, оно на секунду полыхнуло черным светом, который быстро исчез, а затем существо открыло абсолютно белые глаза. Встав, оно сжало кулаки и оглядело свое новое, полностью черное тело. «Ступай, ступай и принеси мне камень бесконечности», — приказала голова, привлекая внимание исцеленного существа. «Как прикажете, лорд Кналл». Гигантское существо опустилось на колени перед маленькой головой, а затем оно взмыло в небо без помощи крыльев и движущей силы. Даже на этот раз, хотя барьер кажется немного более прочным, чем раньше, он все равно не мешает существу покинуть планету. Оно летит прочь от планеты, в глубины космоса, на поиски камня бесконечности, который заточил его повелителя в ловушку на планете. Он улетел в поисках камня, который поможет ему освободить своего владыку. Открыв глаза, я сделал глубокий вдох и прислушался к звукам тревоги, раздающимся вокруг меня. Поднявшись с кровати, я узнал комнату и понял, что нахожусь на своем корабле, и сразу же побежал к командному центру. «Санни, что происходит?» Присев, спросил я. Межвселенский портал был обнаружен в секторе 2187, 3 минуты и 7 секунд назад, и прозвучал сигнал тревоги. «Прошу прощения, сэр, датчики еще не под моим контролем, поэтому я не смог предотвратить тревогу. Все в порядке, Санни, на будущее, никогда не останавливай такие сигналы тревоги. И если меня не будет на корабле во время этих тревог, я хочу, чтобы ты сам связался со мной», — сказал я и на некоторое время задумался. «Это не совпадение. Мое видение показало мне появление Целестиала на планете Кналла, где бы она ни находилась, а мой корабль обнаружил открывающийся портал». «Погодите-ка, ты сказал межвселенский портал, не портал между измерениями?» — спросил я, глядя на монитор, показания которого не укладывались у меня в голове. «Да, сэр», — раздался голос Санни, который показал несколько диаграмм на мониторе. «Мультиверсальное обозначение этой вселенной, М20301. Чем дальше мы удаляемся от этого номера, тем больше различаются вселенные, и тем сложнее туда путешествовать. Открывшийся портал соответствует показаниям, которые Небесный Сан записал во вселенной Е4280. Проклятие! Мультивселенная? Так скоро? Я думал, что мне понадобится хотя бы 500 000 лет, чтобы разобраться с мультивселенной, но нет. Вот она, прямо у моего порога. К этому времени одержимый Целестиал наверняка покинул планету Кналла в поисках Камня Силы, который мог бы помочь освободить Кналла раньше, чем вселенная будет готова. Прежде, чем буду готов я. Хорошо, Санни, расскажи мне все, что ты знаешь о Е4280, приказываю я, разминая шею. Сон к этому времени уже покинул меня, и начинаю пытаться отследить того тех, кто прошел через портал. Глава 39. Чхэ. Е4280 была одной из бесконечных вселенных мультивселенной. Эсон, будучи Целестиалом, естественно, был осведомлен об остальной части мультивселенной. Несколько миллиардов лет назад Эсон посетил Е4280, чтобы посмотреть, что это за вселенная. Она ему не понравилась. Оказалось, что Е4280 была единственной, где каждый Целестиал был убежден, что он – высший бог и хотел завоевать мультивселенную. Эсон несколько веков наблюдал за безумными Целестиалами, а затем вернулся в свою вселенную. Это была не первая вселенная, в которую он путешествовал, и уж точно не последняя. Я хотел узнать, где сейчас находится безумный Целестиал. Санни занялся сканированием более глубокого пространства в поисках зараженного Кналлом безумного Целестиала, а я приступил к собственным исследованиям. Я знаю, на что похожа энергия Камня Силы. Я пробовал ее на вкус, поэтому я поставил циферблат своей эхолокации на 11, вошел в диапазон полного космического осознания и сосредоточился на ощущении уникальной энергетической подписи Камня Силы. Если моя догадка верна, безумный Целестиал делает то же самое, но по-своему. И это выдвигает на передний план еще одну проблему. Что мне делать? Я не думаю, что смогу убить Целестиала в одиночку, по крайней мере, пока. Но я также не хочу никого просить о помощи. Это мой единственный шанс проявить себя, доказать всем, что я силен. Моих топоров самих по себе недостаточно, чтобы навредить Целестиалу, но я знаю пару вещей, которые могут усилить их. Самое очевидное – космическая энергия. Я еще не пробовал, но если напитать мои топоры космической энергией, они должны стать достаточно острыми, чтобы нанести вред Целестиалу. Полагаю, сейчас самое подходящее время проверить это. Санни, попросил я, вставая и направляясь к оружейной, можешь посмотреть, есть ли в твоих банках данных что-нибудь о целестиальской броне? Сейчас это не первоочередная задача, так что не торопись. Конечно, сэр, ответил Санни и вернулся к сканированию. Остановившись перед одним из доспехов апокалипсиса, я вздохнул и призвал свой топор. Я уже обнаружил, что топор сам по себе не причиняет никакого вреда небесному материалу. Как бы сильно я ни бил топором, даже броня апокалипсиса остается невредимой, без единой царапины. Поэтому я пропустил через него космическую энергию и усилил топор настолько, насколько смог, не разрушая его. Топор загудел, его окружило белое свечение. Сделав глубокий вдох, я взмахнул рукой и ударил по груди доспеха апокалипсиса, который должен был носить Энсабахнур. Открыв глаза, которые сам не знаю когда успел закрыть, я увидел, что топор вошел в броню на полдюйма. Он врезался, но недостаточно глубоко. Целестиалу он повредит не больше, чем мне. Прежде чем я успел придумать что-то еще, я почувствовал отклик, указывающий на обнаружение энергии камня силы. Сам камень я не чувствую, но найденного следа достаточно, потому что я знаю, что Целестиал отправится туда. Вытащив топор, я надел другую, неповрежденную броню апокалипсиса. Санни, подключись к этой броне и сообщи мне, если найдешь Целестиала. Конечно, сэр, ответил Санни. Я телепортировался с поверхности планеты за пределы атмосферы и открыл портал в сторону следа камня силы. Оранжевый портал мгновенно унес меня на световые годы от моей планеты. Другой портал унес меня еще дальше от этого места. Каждый портал уносит меня на сотни световых лет от моего прежнего местоположения и приближает к источнику камня. И все это время моя космическая энергия занята эхолокацией и пытается найти настоящий камень силы. В середине полета я перевел дух, нервозность буквально сочилась из меня. Это не будет похоже на мой бой с Сатанишем, не будет похоже на бой с Кухулином или даже Баст. Это будет мой первый бой с Целестиалом, и я в крайне невыгодном положении. Я надеялся, что смогу задержать его или телепортировать. Даже с порталами, ускоряющими мое перемещение, мне потребовалось несколько часов пути, чтобы добраться до атмосферы планеты, на которой когда-то находился камень силы. Совсем недавно, если мои чувства были верны, планета среднего размера, довольно похожая на Землю. На секунду я даже принял ее за Землю. Однако от Земли она отличается тем, что места, которые фонят энергией камня силы, разбросаны буквально по всей планете. Но есть одно место, где она на порядок выше остальных. Покачав головой, я полетел вниз, к месту, где ощущается самая высокая концентрация остаточной энергии камня силы. Все это время я держал открытым небольшой портал на корабль, чтобы Санни мог сообщить мне, если он обнаружит безумного Целестиала. Моим пунктом назначения, источником остаточной энергии, оказывается пещера, расположенная на высоте более 3 километров над уровнем земли, на горе. «Обещаю, что не доставлю вам неприятности», — закричал я в отверстие пещеры, в которой, насколько я знаю, находится человек. «Все так говорят», — ответил мне из пещеры хрипловатый, но отчетливый женский голос.